Цири, пытавшаяся в этот момент очистить о перекладину лестницы запачканный навозом ботинок, подняла голову. Рыцарь кашлянул и опустил глаза. Геральт улыбнулся. За последние 2 года Цири почти забыла о своем происхождении и практически полностью избавилась от княжеских манер, но когда хотела, ее взгляд очень походил на взгляд бабушки. Так сильно походил, что королева Каланты наверняка гордилась бы внучкой. — Да, о чем это я? — осекся рыцарь, смущенно дергая пояс. — Господин Геральт, я знаю, что вам делать. Поезжайте за реку, на юг. Догоните обоз, который идет по большаку. Скоро ночь, они наверняка встанут на ночевку. К утру догоните. — Что за люди? — Не знаю, — пожал плечами рыцарь. Но не купцы и не обычный обоз. Слишком велик порядок. Одинаковые фуры, крытые. Не иначе королевские сборщики. Я пропустил их через мост. Они шли на юг. Скорее всего, к бродам на Ликселе. Хм, задумался ведьмак, глядя на Трис. Это бы мне было с руки. Да найду ли я у них помощь? Может, да, холодно сказал рыцарь, может, нет. Только тут-то не найдете наверняка. Занятые разговорами, они не услышали и не заметили, как он подъехал. Костер, вокруг которого они сидели, просвечивал мертвенно-желтым светом сквозь полотнище на уставленных в круг фурах. Геральт слегка дернул поводья и заставил лошадь громко заржать, чтобы предупредить расположившийся на отдых обоз, убрать неожиданность и избежать нервных движений. Он по опыту знал, что спусковые механизмы самострелов не любят нервных движений. Отдыхающие вскочили, проделывая при этом, несмотря на предостережение, массу нервных движений. Большинство, это он увидел сразу, были краснолюдами. Это его немного успокоило. Краснолюды, хоть и легко возбудимые, привыкли сначала спрашивать и лишь потом стрелять. «Кто?» — хрипло крикнул один из краснолюдов, быстрым энергичным движением выхватывая топор, вбитый в лежащий около костра ствол. «Кто идет?» «Друг?» Ведьмак слез с коня. «Интересно, чей?» — буркнул краснолюд. «Подойди. Держи руки так, чтобы мы видели». Геральт приблизился, держа руки так, чтобы их мог видеть даже тот, кто страдает конъюнктивитом или куриной слепотой. «Ближе». Он подошел ближе. Краснолюд опустил топор, слегка наклонил голову. «Или меня глаза обманывают», — сказал он. «Или это ведьмак по имени Геральт из Ривии? Или же кто-то чертовски на Геральта похожий?» «Ярпен Зигрин?» — удивился Геральт. «Никто иной, как Ярпен Зигрин, собственной бородатой персоной». «Ха!» — краснолюд завертел топором, так, словно это была ивовая ветка. Острие прошуршало в воздухе и с глухим стуком врезалось в ствол. «Тревога отменяется! Это и впрямь, друг!» Все заметно успокоились. Геральту показалось, что он слышит глубокие вздохи облегчения. Краснолюд подошел, протянул руку. Его пятерня смело могла состязаться с железными клещами. «Привет, злодюга! Ха-ха!» — сказал он. «Откуда бы ни шел и куда бы ни направлялся, привет!» «Парни! Одни мы тут. Помнишь моих парней, ведьмак? Это Янник Брас, это вот Ксавьер Моран, а этот Паулье Дальберг и егоный брат Реган». Геральт не мог вспомнить ни одного. Впрочем, все они были на одно лицо — бородатые, кряжестые, почти квадратные в своих толстых стеганых куртках. «Шестеро вас было?» — он по очереди пожал жесткие сучковатые руки, если не ошибаюсь. «Хорошая память!» — рассмеялся Ярпен Зигрин. «Шестерка нас была, это точно. Но Люкас Корта оженился, осел в Махакаме и отпал от компании. Пацан дурашливый. Как-то никто не попался на его место пока что. А жаль. Шестерка — число в сам раз, ни много, ни мало. Толь теленка съесть, толь бочонок опорожнить. нету лучше, как вшестером. Похоже, Геральт головой указал на остальных, нерешительно топтавшихся при фурах. Вас тут достаточно, чтобы управиться с тремя телятами, не говоря уж о птице. Что за братья и командуешь, Ярпин? Не я тут в командирах. Позволь представить тебе. Простите, Милздар Венск не сделал сразу, но я и мои парни знаем Геральта из Ривии не один день. Есть у нас малость общих воспоминаний. Геральт, это господин комиссар Вильфрид Венск, служит королю Хенсельту из Арткаррельга, милостью богов, царствующему в Каэдвине, владыке.